Глава 7. Пятница, 21 февраля 1975 года. День. Первомайск. Улица Карла Маркса. Первый этаж дома с аркой, выходившего на угол Шевченко и Карла Маркса, со дня сдачи занимал молочный магазин. Зеркальные витрины, высокие стойки с круглыми столешницами из мрамора, здоровенные обтекаемые холодильники. Все в этой торговой точке сохранилось с 50-х годов, когда любили тяжеловесное и основательное. Даже продавщицы в белых халатах, как на подбор, пышные, капитальные, хоть кроманьонских венер ваяй с них. Эти работницы советской торговли не обслуживали покупателей, а допускали тех лицезреть таинство служения. Они величаво принимали трехлитровые банки, торжественно и плавно запускали в бидон черпак, опорожняя его столь ловко, что редкая капля молока падала мимо стеклотары. «С вас рубль 8 копеек!» — мощным сопрано возвещала дородная продавщица, как раз в габаритах кабалье, и с треском запечатывала банку капроновой крышкой. Отоварила. Не занимая очередь, я скромно стоял в сторонке, изредка поглядывая в дальний угол магазина. Там распахивалась дверь в кафе «Морозко». Столиков в кафешке мало. Если их займут, придется нам дожидаться своей очереди. А куда еще пригласить девушку? Кондитерских в Первомайске нет. А водить одноклассницу в ресторан пошловато как-то. Походив взад-вперед, я расстегнул куртку и приблизился к огромному окну. За ним стелилась квадратная площадь с памятником Ленину. Сама статуя, изображавшая вождя мирового пролетариата, типовая. Таких по всей стране сотни. Зато высокий постамент — единственный в своем роде. Раньше он стоял в Николаеве и предназначался для монумента адмиралу Грейгу. Но советская власть решила, что царский сатрап как-нибудь обойдется. Прямо за площадью темнел хвоей и белел снегом красивый сквер. А рядом, будто принимая эстафету у стволов голубых елей, серели стройные колонны Дома Советов. Правее всходила широкая лестница к новенькому кинотеатру «Октябрь», и краешком выглядывала крыша военного дома. Ласковая улыбка тронула мои губы. Пару раз я заходил к Наташе после школы или работы в гараже, но процедуры больше не продолжались ласками. Однажды ее и меня затянул водоворот эмоций, мы получили разрядку, и теперь оба храним память о нашей близости как приятную тайну. До меня, задумчиво смотревшего в сторону военного двора, не сразу дошло, что к молочке дефилирует Инна. Все сжалось внутри, трепеща и не находя выхода для радости. Пришла. Я огляделся с хвастливой гордостью влюбленного. Видали, какая девушка? Моя. Забавно, но присущая мне взрослая уверенность именно с Инной давала сбои. Чуть не так посмотрит, и самооценка моментом занижается. Я начинаю жестоко сомневаться в себе, падать духом и терзаться комплексами. Но тем безбрежнее ощущение счастья, когда смятение мое оказывается напрасным. Девушка впорхнула в магазин, сходу завладевая моей рукой и легонько чмокая в щечку, а я покраснел, замечая, как умиляется продавщица, наблюдая за нашей парочкой. «Я не сильно опоздала?» — оживленно защебетала Инна. — Пошли, а то все мороженое съедят, и нам не достанется. Я ничего не ответил. Был сильно занят. Улыбался от уха до уха. С такой, как Инна, приятно пройтись по улице. Весь мужской пол, как по команде, убирает животы и распрямляет плечи, а прекрасная половина неодобрительно поджимает губки. В кафе как раз сидел длинноволосый парень с девицей из тех, кто всячески ущемляет свою женскую природу, в каких-то безобразных штанах, в ужасном свитере на 10 размеров большем, волосы упрятаны под шапочку с надписью «Спорт» и с нелепым помпомом. Девица апатично ковырялась в креманке, парень ей что-то оживленно рассказывал, и тут входим мы с Инной. Волосатик смолк, неуверенно глянул в сторону подружки, та сосредоточенно мяла шарик мороженого, и с тоской воззрился на мою спутницу. Дворская провела по нему безучастным взглядом. Все. Парень поник, сгорбился и будто усох. «Хулиганишь?» — шепнул я. «Немножечко», — призналась Инна. «А давай вот тут». И мы устроились вот тут, за столиком у самого окна, откуда видна почти вся площадь. Я принял у Инны шубку, оставив подругу в вязаном платье, соблазнительно утягивавшем талию и облегавшем грудь. Правда, обулась Дворская в свои обычные войлочные сапожки, расшитые узором, но это нисколько не портило общего впечатления. «Ты потрясающая девушка», — честно признался я, и Инна потупилась, розовея щечками. Заказав две порции пломбира с вареньем и шоколадной крошкой, я вернулся за столик, обостренно воспринимая звуки, запахи, да чуть ли не мысли. Дворская сложила руки, как примерная школьница, и тихо проговорила, то опуская, то поднимая ресницу. «Знаешь, я до сих пор не до конца верю, что у нас все по-настоящему. Мне так хорошо с тобой, что иногда даже страшно бывает. А вдруг я проснусь, и окажется, что это всего лишь сон. А наяву все то же, что было так долго. Ожидание, надежда, тоска». Я не улыбнулся. «Да я и сам еще в себе не разобрался», — сказал, упираясь локтями в стол. «Думаю, думаю, а признаться боюсь даже самому себе. Точно знаю только одно — влюбился. А что будет дальше, понятия не имею». Инна замерла. Ее большие голубые глаза стали и вовсе огромными, потемнели, набирая глубокой синевы. «Правда?» — прошептала она. «Ты меня?» «Правда», — спокойно ответил я. Румянец на Инкиных щеках разгорелся еще пуще. На ресницах стразиком заблестела слезинка, а губы дрогнули, изгибаясь в смущенной улыбке. «Вечно я реву», — пожаловалась девушка. «Радоваться надо, а я реву». Тут молоденькая официантка принесла мой заказ, расставила вазочки и тревожно глянула на Инну. Девичьим чутьем поняла, что происходит, и улыбчиво спросила меня. «Коктейль заказывать будете?» «Два!» — я сложил пальцы буквой «Ви». «А я не лопну?» — весело обеспокоилась Дворская. «Главное, не замерзни. А ты меня согреешь!» — пошутила Инна и закраснелась, уткнулась в креманку, мешая ложкой холодные белые подтеки с крупицами шоколада. Я почувствовал сильнейший прилив нежности, даже горло перехватило. Положил пятерню на девичью ладошку и сказал ласково: «Согрею». Чтобы не смущать Инну и дать ей унять волнение, я занялся своей порцией. Ах, несчастные мои потомки! Бедные обделенные гаврики и гаврицы! Вам, родившимся в 21 веке, не дано отведать вкусной и здоровой пищи. Вся она осталась здесь, в этом чудесном времени строгих ГОСТов, где мороженое творят без пальмы и прочих эмульгаторов. Шарики пломбира медленно таяли, мягчея и отекая, мешая тягучий сливочный разлив с вязкими струйками варенья. Я набрал полную ложку вкуснющей белой жижицы. Смакуя, я даже не сразу заметил, как официантка поставила на столик два высоких стакана с молочным коктейлем. Ну, это на десерт. Тут я вспомнил, как буфетчица ловко набирала пломбир из высокой оцинкованной гильзы. Я точно знаю, сколько в ней мороженого. 13,5 килограммов. В моей прошлой жизни, когда я женился на Даше, мы играли свадьбу в скромном кафе, а за полночь, когда все наелись, напились, потащили недоеденное и недопитое домой. Помню ящик столичный, который несли двое коллег отца. Оба изрядно набрались, их качало и шатало, и вот они цеплялись за ящик, чтобы удержать равновесие. Но нам с Дашей водка была неинтересна. Лично я тащил домой целую гильзу пломбира. Стоял конец декабря. Мы поставили гильзу на лоджию, и целых 2 недели молодой муж угощал свою жену вкуснейшим мороженым. «Дорвались» называется. Я незаметно посмотрел на Инну. Девушка отхлебнула из стакана, облизала острым язычком верхнюю губку и словила мой взгляд. улыбнулась, но не так, как я привык видеть, радостно или ласково, а светло, трогательно и доверчиво. Черт, еще немного, и я начну сюсюкать. Опустив глаза, губы сами разошлись в выражение симпатии, я соскреб с пломбирного снежка толстую стружку, зачерпнул подтаявшего мороженого и вобрал губами, пробуя языком, смакуя холодную сласть. Упражняя вкусовые пупырышки, я памятью вернулся в прошлое, которое пока в будущем. Восхитительный оборот. Да ладно, правда ведь? Память. Я помню все-все-все, до мельчайших подробностей. Любые события, происходившие со мною лет с четырех. Помню прочитанные книги и учебники. Могу по памяти повторить любой чертеж, который я когда-либо видел. Или наизусть рассказать протоколы опытов по высокотемпературной сверхпроводимости. Время от времени я усилием воли заставлял свой мозг забыть халтурный роман или неприятное наблюдение, но 99% моего жития по-прежнему заполняют файлы где-то в коре. Когда мы расстались с Дашей, я дважды или трижды пытался вычеркнуть ее из своей жизни, но всякий раз останавливался. Какими бы ни были мои воспоминания, печальными, тошными, постыдными, все равно — они часть меня, моей личности, моей жизни. Еще недавно я точно знал, что буду делать в 82-м году. Поеду на Дальний Восток заново знакомиться с Дашей. Не знаю даже, что мне удастся изменить к тому времени, но если я буду жив, то начну все сначала, с чистого листа. Я ведь помню все свои ошибки, все грешки и упущения. Исправлю не по совести содеянное, и докажу, что Даша не совершила ошибки, когда ответила мне «да». А теперь? Теперь в мою жизнь вошла Инна. Надолго? На год? До выпускных? Или на всю жизнь? Законы человеческой природы просты и незатейливы. Никто не ведает, отчего ты безразличен к красотке, а привязываешься к простушке. Сам ты строишь сложные логические умозаключения, оправдывая или отстаивая свой выбор, вот только закон встречи расставаний совершенно алогичен. Забавно. Я отягощен знанием будущего, но уже не уверен в собственном завтра. «Миша?» Инна пригубила коктейль и продолжила, будто выдавая секрет. «А у меня скоро день рождения. В апреле. В день космонавтики. Ты придешь?» «Обязательно». Утвердительно кивнул я. «А кого ты позовешь?» «А никого. Только тебя и еще Машу». «Ну, где Маша, там и Света», — рассудил я с улыбкой. «Ну да, эта парочка неразлучна», — рассмеялась девушка. «Мама моя будет, бабушка с дедом, Лариса, сестра старшая. И еще Володька приедет на побывку. Это брат мой. Он сейчас на флоте служит. Обещал, что будет как штык». Я посмотрел на Инну. «Нет, она не строит никаких планов на мой счет. Просто собирает любимых людей. И среди них я. Буду как штык». Тот же день, часом позже. Первомайск, улица Мичурина. Марина спешила и оттого немного нервничала. Приходилось признать, что ее волевая натура давала сбой. Сказывалась усталость последних дней и целая череда тревог. Олейник тоже сдал. С самого утра бегает, суетится. Даже позволил себе рюмочку коньяка в качестве успокоительного. Это действенное средство прописал Лукич, а тот дело знает туго, промашки не даст. «Товарищ полковник», — неуверенно обратилась Исаева к понурому начальнику, — «разрешите?» Тот как сидел, так и продолжал сидеть, уставясь в изрезанную столешницу. «Присаживайтесь, Марина». Утомленно сказал Василий Федорович и со вздохом откинулся на скрипнувшую спинку стула. Короткие, толстые пальцы его левой руки, безвольно лежащие на столе, сами будто нащупали карандаш тактика. Стали его катать, крутить, устанавливать торчком, как ракету на старте. Карандаш отказывался стоять столбиком, падал, но пальцы неутомимо воздвигали его снова. Исаева с трудом оторвалась от этого поучительного зрелища. «По нашим наблюдениям, товарищ полковник», — заговорила она официальным тоном, Вакарчук кого-то ожидает. Возможно, связняка. Мы следили за ним все эти дни. Похоже, он одолжил запорожец у приятеля, но особо не раскатывает. Позавчера Вакарчук доехал до окраины, по Советской, туда, где кончаются дома. Это за роддомом, за кладбищами. Справа православная, слева еврейская. Там у дороги стоит старый павильон на остановке автобуса. Добротный такой, из кирпича и бетона. По тому маршруту рейсы отменили еще лет 10 назад, но павильон век простоит. Марина поймала себя на болтливости и поморщилась. Напротив, возле ограды, находится трансформаторная будка, тоже капитальная. Вчера мы там организовали наблюдательный пункт. «А шо, стоило?» — впервые проявил интерес Олейник. «Стоило!» — уверенно кивнула девушка. «Позавчера Вакарчук съехал с дороги за остановкой, поднял капот, стал делать вид, что копается в двигателе. Это было ровно в 5. Он покурил, посидел в машине, погулял и через полчаса уехал. А вчера опять появился на том же месте и в тот же час. Прождал полчаса и покинул место встречи. Если он и сегодня...» — Марина посмотрела на часики. «Если через 2 часа он снова там остановится, то вполне возможно дождется того, с кем у него назначено. Все говорит именно об этом». «Да», — задумчиво протянул полковник, потирая подбородок. «Шо может быть натуральней? Проезжает некто. Видит, шо у водителя. Какой у Вакарчука запорожец? Новый или старый?» «Старый». «Ага. Видит, значит, что у водителя Горбатого проблемы. Останавливается, выходит. Оба склоняются над движком. Тут и обговорить можно что угодно. И передать. Хоть письмо, хоть сверток. Оптика у вас хорошая?» «Хорошая, товарищ полковник. Длиннофокусная камера. И направленные микрофоны имеются. Мы даже козел поставили. Ну, такой самодельный обогреватель, а то холодно в будке». «А, вот вы где устроились», — затянул Олейник, кивая. «Понятно. Что от меня требуется? Как только состоится встреча, нужно Вакарчука задержать и вежливо расспросить». «Согласен», — решительно кивнул полковник. «Но только после того, как он передаст дезинформацию о Михе. Кстати, вы уверены, что больше он ничего не узнал?» «Уверена», — твердо сказала Марина. «Вакарчук ни с кем не контактировал, кроме Бессмертного и Татаринова. Я имею в виду того приятеля, у которого наш объект разжился машиной. Сам Татаринов ездит на «Жигулях». Это он подвозил Вакарчука к поликлинике на Киевской». «Шо за тип?» «Обычная интеллигенция», — пожала плечиком девушка. «Не судим, не состоит, не привлекался». «Ладно, согласен», — повторил Василий Федорович. «Кстати, вашу инициативу поддержали и одобрили в Москве. Сам товарищ Григоренко высказался в том смысле, что вероятный противник не должен получить сведений о Михе ни от кого, кроме как от нас». «Пусть питаются дезой», — вот его слова. Помолчав, он сказал доверительно. «Вчера мне позвонил Миха». «Как?» — ошеломленно выдохнула Исаева. «По телефону», — зловредно улыбнулся Олейник. «Он записал целую кассету со сведениями для товарища Андропова и сделал грамотную закладку. Я сообщил об этом в Москву, и буквально через минуту на меня вышел сам Григоренко, приказав немедленно, со всеми предосторожностями, доставить кассету... получателю. Вот так, Марина Теодоровна». «Вот оно что», — протянула девушка. «А я гадаю, что это за нервотрепка с утра?» «Да уж», — ворчливо отозвался Василий Федорович. Возникла пауза, но она не затянулась. «Давно хотел вас спросить, Марина», — заговорил полковник, «а почему вы вообще перешли из ПГУ в двойку? Я специально наводил справки, а вас очень хорошо отзывались. А спланированные вами операции в Колумбии, Венесуэле и Никарагуа признаны блестящими. Вас даже прочили в резидентуру. То ли в Перу, то ли в Аргентине. А Россия-то обратно к нам». Исаева задумалась. Василий Федорович оказался вовсе не вредным занудой, каким чудился. Просто он из тех людей, кому надо сперва основательно повариться с незнакомцем или незнакомкой, чтобы расположиться окончательно. Видимо, она прошла экзамен. «Ничего особенного в моем выборе не было», — заговорила Марина. «Мои дед и бабушка эмигрировали из Испании в 37-м вместе с сынишкой, моим будущим отцом. И дед постоянно сокрушался, что вот, сдали страну фашистам. Поначалу я не задумывалась о таких вещах, просто горела энтузиазмом, хотела поднять на дыбы всю Латинскую Америку. А потом пришли сомнения. Вот, думаю, пока ты тут исполняешь свой интернациональный долг и помогаешь сандинистам бороться с гринго, у тебя на родине зреет всякая гниль, коричневая плесень, что таится по углам». «Ну, это вы перебрали, пожалуй». На дне глаз Олейника блеснула настороженность. «Фашизм в СССР? Уверяю, у нашего народа хорошая прививка от коричневой чумы». «А везде ли?» — тихо спросил у Исаева. «В моем детстве мы рисовали на заборах пятиконечные звезды. Нам бы просто в голову не пришло калякать свастики. А теперь они кое-где попадаются. Да, это можно объяснить чьим-то озорством и отмахнуться. А вот мне страшно. Кто вырастет из мальчика, чертящего фашистский символ? А сколько недобитков осталось на Западной Украине? В Прибалтике? Почему мы сквозь пальцы смотрим, как на этих окраинах балуются национализмом? Ведь граница между ним и нацизмом размыта и условна. Но самое страшное — это не явные враги, а равнодушные люди. Им без разницы, что рисуют их дети — крест или серп и молот. А с кем они будут, эти равнодушные, случись война? На чьей стороне? Вот так вот. Не скажу, что мне было легко покидать первый отдел. Первый отдел ПГУ курировал США, Канаду и Латинскую Америку. Но когда в позапрошлом году свергли Альенде, я подал рапорт. Полковник выглядел задумчивым и даже нахмуренным, но своего неодобрения не выказывал. Марине показалось, что Олейника даже удивили ее откровения. Удивили и насторожили. Ведь она права, как ни крути, как ни верти. «Да», — выговорил Василий Федорович. «А я, знаете ли, удивлялся поначалу. Чего это вы с Ершовым не поладите никак? Ведь его тоже перевели к нам из ПГУ. Правда, с ним иначе обошлись. Можно сказать, вежливо турнули. Что-то он там завалил. В Йемене или Омане, не помню уже. Хотели вообще гнать, но оставили в память отцовых заслуг». «Странно», — приподняла брови Исаева. «А до меня только сейчас дошло, что мы оба пришли во ВГУ». «Ну да. Ершов резко изменился после Нового года. Совсем другим стал». Олейник понял ее слова по-своему. «Да, влетел он тогда крупно», — сказал полковник ворчливо. «Затеял свою игру с Калугиным. Додумался же. Надеюсь, Григорий хорошо затвердил этот урок». «Ладно, Марина», — вздохнул Василий Федорович, хлопая себя по коленям. «Успехов вам! Ступайте! Скоро объект на Горбатом пожалует». «Слушаюсь», — улыбнулась девушка. Вечер того же дня, Первомайск, улица Советская. Марина присела на пустой ящик, служивший стулом, и протянула озябшие руки к козлу, керамической трубе, обмотанной спиралькой из нехрома. Штука весьма пожароопасная, и электричество хапает киловаттами. Зато и жару напускает. Вон, чуток обвисшая спираль до красна раскалилась. «Без пяти», — нахмурился Ершов, взглянув на часы. «Неужто передумал?» «Едет гаденыш», — хищно осклабился Славин. «Показался. Все по местам». Исаева быстренько развернулась к решетке жалюзи в стальных воротах. Стены у подстанции из силикатного кирпича толстые, а от ворот так и тянет холодом, еще и в решетке дует. Настроив бинокль, девушка увидала светлый запорожец, притормозивший за остановкой. Место пустынное и печальное. Одно название, что улица. Ни одного дома в пределах видимости. Сплошь могилы, только накопанные по разным обрядам. а зимой тут и вовсе безрадостно. «Вышел», — пробормотал капитан. Вакарчук покинул машину, вылез из тесного кузова, как рак-отшельник из раковины. Лениво обошел Горбатого кругом, попинал шины, открыл капот задка, даже не делая вид, что ищет неисправность. Похлопал себя по кожаной меховой куртке, достал мятую пачку дешевой примы и закурил. «Вижу машину», — негромко доложил Григорий. «Кажется, москвич». «Да, точно. 412-й. Может, связник?» «Хорошо бы», — затянул Славин. «Сколько ж можно тут морозиться? Он или нет?» Бледно-голубой москвич притормозил и свернул к запорожцу, терпящему бедствие. Марина смотрела в оба, стараясь не моргать. Вакарчук встрепенулся. Лицо его быстро меняло выражение. От надежды до опасения. «Микрофоны!» — каркнул Славин. «Пишут!» — лапидарно отозвался Ершов. «Не может быть!» — пришатнулась Марина к самой решетке, чтобы лучше рассмотреть вышедшего из москвича. «Что еще?» — недовольно отозвался капитан. «Да это же Даунинг!» «Кто-кто?» «Джек Даунинг из штатовского посольства». «А ведь похож», — пригляделся Григорий. Лоск ушел, а щетина осталась. Дня три не брился, как минимум. Марина нащупала запасные наушники и одной рукой, не опуская бинокль, пристроила их к уху. «Здравствуйте, Степан!» Голос Даунинга звучал ясно, а в его русском почти не чувствовался акцент. Напротив, иностранца выдавало излишне четкое произношение. «Простите», — промямлил Вакарчук. Улыбка гражданского помощника военного атташе приобрела холодноватость. «Это я, Вендиго», — сказал Джек. «Я занимался вами раньше и занимаюсь теперь. Как меня зовут, вам знать не нужно, а мой оперативный псевдоним — Айвен». «Айвен», — просиял Вакарчук. «Фу, очень-очень рад». «Лучше не светиться». Даунинг взял Степана под локоток и подвел к запорожцу. «Помеха сзади». Газон, следовавший из города, проехал мимо, погромыхивая бортами. «Давайте». «Вот, все переснял на пленку. Держите». «Окей». Даунинг принял конверт от Вендиго и сунул его в нагрудный карман. «Последняя инструкция. Задержитесь в Первомайске еще денька на 3-4. Не стоит сразу покидать город. Погуляйте, подышите свежим воздухом и ждите, с вами свяжутся». «Буду ждать», — с жаром заверил его Вакарчук. «Все. Как странно говорят русские при прощании. Давайте». «Давайте», — эхом отозвался Вендиго. Даунинг кивнул, неторопливо сел в «Москвич» и выехал на Советскую. Добавил газку и покатил по дороге на Умань. Вакарчук глядел ему вслед, вытянувшись по стойке смирно, а на его лице блуждала подобострастная улыбка лакея, провожающего барина. «Группе захвата готовность раз!» — выцедил Славин, прижимая рацию к губам. «Живьем брать демона!»